Татьяна Позднякова. «Капучино со сливками. Дело следователя Гликерии Раневой. Москва, торговый дом «Велигор», 2018 год. Категория 16+. Эпиграф. И, оглянувшись кругом, я увидел, что время было моим единственным современником. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. «Зонт приносит смертельную неудачу», — услышала Гликерия рядом с собой. Двое мужчин за 30, похохатывая и немного отойдя, смотрели в ее сторону. «Вам», — кратко ответила Гликерия. «Вам еще больше», — сказал один из них. «Вам достаточно одного раза». «Есть случаи, когда одного раза хватает». «А что, если такой случай наступит для вас?» — думала про себя Гликерия, закрывая перед входом в галерею зонтик, который спасал ее от прямых лучей солнца в 30-градусную жару. Было любимое время многих работающих людей, а именно дообеденная суббота, может быть, потому что в субботу до обеда рабочая неделя уже позади, а выходные дни только начались. Галерея была еще не наполнена настолько, чтобы замедлить шаг, но оживление в ней уже чувствовалось. Владимир ждал ее за столиком за чтением газеты. «Я взял нам два черных кофе, тебе с молоком», — сказал он, когда Гликерия подошла к столику. «Я увидел тебя издалека». «Как твоя диссертация?» — спросила Гликерия, присаживаясь за столик. «Близится к завершению. Я почти доволен собой. Если хочешь, я приглашу тебя на защиту». «С удовольствием, если мне ничего не помешает прийти. У меня к тебе вопрос как к эксперту по головному мозгу. Прямо сейчас у входа двое мужчин сказали мне гадость, а именно, им не подошло, что я использую зонт от солнца». «Ты красивая? Тебе не до 20 и...» «Не за 20», — начал Владимир, помешивая ложкой только что принесенный кофе с пенкой. «Ты очень стройная и красиво одета. Ты не из привычного для них мира. И с тобой рядом нет телохранителей. А эти два объекта — зло. Поэтому что-то, что им не достанется, не должно существовать вообще». «Если, конечно, ты, например, будешь им дарить деньги, тогда они будут тебя терпеть. Но поскольку у них не было повода думать, что ты можешь им быть как-то полезной, они просто напали на тебя, как блохи». «Инстинктивно», — резюмировала Гликерия. «И так делают не только животные, но и люди. Слава богу, что не все». «Кстати, я правильно сделал заказ? Ты же пьешь только черный кофе и добавляешь немного молока?» — спросил Владимир. «За редким исключением, да, правильно, ты ничего не перепутал», — подтвердила Гликерия, добавляя молока в кофе. «А что бы ты сказал, посмотрев вон на тот столик?» — спросила она, указав направление подбородком. «Я тоже обратил на нее внимание», — сказал Владимир, едва взглянув на соседку за столиком наискосок. «Когда я пришел сюда, все столики, как мне показалось, были свободны. Я стал выбирать столик, и в этот момент появилась наша соседка и заняла свое место за столиком, на котором, как я только в этот момент заметил, стоял недопитый капучино». Она взяла чашку в руки и стала, припевая, полушепотом что-то наговаривать. Я прислушался. Тем более, что это было не так сложно, потому что полушепот был очень отчетливым. Она нашептывала, что хватит, теперь точно хватит. Она идет к адвокату, и все, наконец, закончится. Прослушав это раз 15, я переключился на происходящее вокруг. «Ты думаешь, она подверглась какому-нибудь виду насилия?» — спросила Гликерия. «Думаю, да», — подтвердил Владимир, отпив кофе. «Я тоже так думаю. На вид ей около 60, и, возможно, свою фразу об адвокате она повторяет последние лет 30, и это следствие непреобразованной травмы. Ей вовремя не помогли, и лишь немногие могут самостоятельно восстать против зла». «Да, котенок шипит, когда ему что-то не нравится. Но разве разумно утверждать, что этот защитный рефлекс достаточный для того, чтобы противостоять серьезному насилию?» «Ты знаешь, — продолжал Владимир, — я недавно подумала о том, что человек может умереть каждый день. Я знал об этом всегда, но никогда не придавал этой мысли большого значения. Я вдруг самым ясным образом понял, что, например, наша сегодняшняя встреча — это что-то, что могло бы никогда не получиться. И так можно было бы сказать о каждом эпизоде жизни». «Это правда». «Ты продолжаешь свои лекции по приглашению в университете?» — спросила Гликерия, продолжая наблюдать за шепчущей дамой, когда та расплачивалась. «Если меня приглашают прочитать пару лекций, то я не отказываюсь. А ты, кстати, как? Тебя же тоже приглашали университетские?» «Я читала лекцию единожды. Когда я рассказывала о том, как умирали люди, в глазах многих слушателей был смех. После этого я перестала это делать». «Ты знаешь, — сказал Владимир, отодвинув выпитую чашку, — я только что вспомнил один эпизод из 90-го года. Я стоял на остановке, ждал своего трамвая, когда вдруг услышал крик. Кричала старая женщина в платке, которая ухватилась за рыбный хвост, высовывавшийся из сумки случайной прохожей. Хозяйка рыбы, конечно, тянула сумку к себе, не желая расставаться с рыбой, в то время как ее оппонентка, не желая расставаться с уловом, тянула двумя руками рыбу к себе. В конце концов хозяйка победила и, тяжело вздохнув, продолжила свой путь. Проигравшая, тихо плача, тоже пошагала прочь. Тогда эта ситуация мне показалась смешной. Ну, действительно, кто-то тянет рыбий хвост на остановке средь бела дня и кричит. Потом я понял, что охотница за рыбой оголодала. Возможно, она давно жила впроголодь и, увидев еду, не выдержала и буквально накинулась на нее. «Часто нужно время, чтобы увидеть весь объем ситуации», — не сразу продолжила Гликерия. «Кстати, по поводу сегодняшней встречи. Кто-то сказал, что дружба может стать для человека оковами. Разговоры с друзьями становятся неинтересны, встречи с друзьями ничем иным, как потери времени. Я согласна с этим, поэтому считаю наше общение граничащим с чудом». «Да, качественная дружба — такая же редкость, как и качественная любовь. Как ты думаешь, каких женщин предпочитают мужчины?» «Обычных». «А женщины предпочитают обычных мужчин», — ответила Гликерия, допив свой кофе и махнув официанту рукой. Официант сразу подошел к их столику. «Повторить?» — с улыбкой спросил он. «Да, мне еще один кофе, пожалуйста», — сказала Гликерия. «А я возьму капучино», — сказал Владимир, — «с молоком». «Наверное, ты права», — продолжил он, когда ушел официант, «хотя я думаю, что любовь — лотерея, как и вся жизнь». «И, конечно, любовь не связана с заслугами, хотя мой профессор, как многие люди, считает именно так». Члены королевских семей, по приказу прародителей которых убивали, пытали и насиловали, пользуются привилегиями и сейчас. С ними считаются главы государств. Из-за их визитов перекрывают мосты, так что горожане вынуждены выбирать объездные пути или переносить встречи. Кто не слеп, видит, что Бог или то, что принято под этим понимать, не наказывает их потомков. «Кто не слеп, видит, — повторила Гликерия, — добавляя молока в новую чашку кофе, — значит, видит единицы. «А почему все-таки большинство людей предпочитают обычных людей?» — спросил Владимир, приступив к капучино. «Это элементарно, Ватсон, потому что они сами такие же. Загадочно то, что можно себе представить. То, что себе представить невозможно, уже не загадочно, а значит и неинтересно. Мне было долгое время также непонятно, почему многие внешне интеллигентные люди используют обидные прозвища или категории. Позже я увидела, что слова типа «бабушка» или «дедушка», обращенные по отношению к совершенно чужим людям или другие оскорбления, не только грубость. Говорящие так люди мыслят этими категориями. Блестящий Холмс. Кстати, Конан Дойля я прочитал в 9 лет. Я в детстве вообще много читал. А что касается теперешнего времени? Читать созвучных авторов полезно, пока собственные мысли еще не созрели. Когда же есть собственные мысли, нужно быть осторожным, потому что после сложно будет четко разграничить свое и чужое. Конан Дойль, конечно, был талантлив. Талантливы были и есть ряд людей. Знакомясь с их мировоззрением, я восхищался их проницательностью в одном вопросе и невежеству в другом. Мне очевидно, талантливый человек талантлив не во всем. Я задумался об ответственности людей искусства. Например, вчера я смотрел сериал, где быть бабушкой в 39 лет рассматривалось как что-то привлекательное и само по себе разумеющееся. Я ничего не имею против юных бабушек и дедушек, но во время просмотра меня не покидало чувство, что это состояние преподносилось режиссером как типичное для всего поколения. Я спрашивал себя, неужели это так у нас, в России? Или, например, ведущая одной передачи как-то сказала в эфире, что обслуживать мужчину — дел всех русских женщин, причем вместо слова «женщин» она, как само по себе разумеющееся, сказала другое, грубое. Можно привести сотни таких примеров с экрана и вне его. А что потом? Такие посылы создают мнимую реальность и задают рамки общения между людьми. Как сказал один умный человек, когда ложная мысль проговаривается 100 раз, в глазах большинства она становится правдой. Ты описал еще относительно безобидные примеры, если их можно назвать безобидными, сказала Гликерия. Я приведу другой пример. Увлеченная своим делом, директор предприятия, она занимает эту должность в 30 с небольшим лет, впадает в депрессивное состояние. Дело в том, что она видит, что происходит в головах людей вокруг нее. Ее никто не понимает, никто не желает видеть в ней состоявшуюся предпринимательницу, фактически элиту, а желают видеть только несостоявшуюся родовую машину и несостоявшуюся служанку мужчины, целиком и полностью в духе журналистки, о которой ты только что говорил. Видя, что все подчиненные воспринимают ее только на зоологическом уровне, ей приходится дистанцироваться от людей все больше и больше. Ей не повезло со временем. В стране нет инфраструктуры и других возможностей для элиты такого типа, как она. Она не может купить себе красивые вещи, выпить кофе в модном кафе или съездить отдохнуть на престижный курорт. Она не может общаться с равными, потому что равных вокруг нее нет. Из-за осознания, что по карьерной лестнице еще выше ей подняться не дадут, из-за негатива со стороны буквально всех, она теряет всякое доверие к себе. Поэтому заурядному, некрасивому мужчине с 2 детьми, благодаря случаю, удается расположить ее к себе. Что было дальше, неизвестно. Узнаешь историю? Владимир задумался. «Еще капучино?» — спросил официант, увидев, что Владимир помешал ложечкой на дне своей чашки. «Нет, спасибо», — отказался Владимир. «Это один из самых любимых фильмов?» — уточнил он. «Вот именно», — подтвердила Гликерия. «Это фильм очень талантливого режиссера. Мне выпало счастье, что это время выпало на мое детство, не далее». «Ты считаешь, что оно ушло?» — спросил Владимир. «Знаю, что нет», — ответила Гликерия, — «но нам повезло, потому что мир изменился в лучшую сторону. Наши люди увидели другие общества, другие взаимоотношения и настоящий сервис. Например, мы с тобой пьем кофе, и никто не стоит рядом с подносом, ожидая, что мы уступим им место». «Да...» — как бы мысленно произнес Владимир, — «миллиарды жили до нас... миллиарды будут жить после нас». Только что ты говорила о бесцеремонных названиях для людей, которыми жонглируют в том числе и журналисты. Я тоже недавно размышлял о распространенных определениях, таких как пенсионеры, матери-одиночки и другие шаблоны, и пришел к выводу, что все они сочинены для людей низкого достатка. Если тебе 60, и у тебя на счету каких-то пара-тройка миллионов сбережений в твердой валюте, а зачем тебе система пенсионных выплат, придуманная богатыми, по сути, для бедных людей, когда ты сам или сама обладаешь финансовыми возможностями? Или если ты не замужем и никогда не была замужем, но руководишь государством и воспитываешь ребенка без мужа, какой процент людей будет ассоциировать тебя с матерью-одиночкой? Я думаю, очень незначительный. Гликерия внимательно слушала своего собеседника, одновременно нащупывая в дамской сумке карман со звонящим телефоном. «У нас два трупа. Мне нужно срочно прибыть на место», — сказала она, быстро кладя телефон обратно. «Извини за банальную формулировку». «Кто на этот раз?» — спросил Владимир, сделав знак официанту. «Сотрудники журнала «Улыбка счастья». Знаешь такой?» «Что-то слышал о нем, но ни разу не держал в руках». «Я тоже», — вставая, сказала Гликерия. «Я оплачу счет», — сказал Владимир. «Тем более, что мне придется задержаться где-нибудь часа на три. Профессор принимает сегодня после обеда. Мне, пожалуйста, еще один капучино и салат из морепродуктов», — обратился он затем к подошедшему официанту. «Привет!» Издалека поприветствовала полковник Нина Хромченко Гликерию. «Это Дубукин и Капотов, завхоз и наборщик редакции журнала «Улыбка счастья», — сказала она, подходя вместе с Гликерией к двум трупам. Они были найдены с простреленной головой здесь, за гаражами недалеко от редакции. Оба покойника любили выпить в компании, поэтому начальство и даже родственники сначала думали, что они просто где-то хорошо отдохнули в четверг и перепили, а теперь отлеживаются у кого-нибудь из друзей на даче. Но когда и другие пять сотрудников не вышли в пятницу на работу, редакция забила тревогу и уведомила наших о таинственном исчезновении семерых сотрудников. Двое, как ты видишь, уже нашлись. Гликерия вгляделась в лица расстрелянных. Они были похожи на двоих сегодняшних доброжелателей. «Надо же, не они, но как похоже!» Как бы сама себе сказала она. «Эти двое были первыми исчезнувшими?» — спросила Гликерия. «Тяжело сказать. Есть еще вопросы?» Гликерия задумалась, продолжая, как ее начальница, медленно двигаться по гаражной дорожке. «Вопросов пока нет. Мне кажется, мне придется на какое-то время стать внештатной сотрудницей журнала. Тем более, что у них таким образом образовались временные вакансии. Чем занимались другие пять пропавших?» «Все журналисты. Два журналиста и три журналистки, если точно. Кстати, из-за накопившегося объема работы завтра в редакции объявлен рабочий день. Значит, журналисты редакции нужны. До вечера я изучу имеющуюся информацию, подготовлю нужное резюме и завтра утром запишусь в журналистки, постараюсь, по крайней мере». «Действуй, желаю удачи», — сказала полковник, садясь в машину. Редакция ежемесячного журнала «Улыбка счастья» располагалась в здании из красного кирпича и занимала весь этаж. Гликерия сразу прошла к главному редактору, с которым она созвонилась утром. «Алексей Михайлов, главный редактор», — представился он, протягивая руку Гликерии. «Значит, хотите у нас работать?» — спросил он, открыв резюме Гликерии. «У меня должно получиться», — подтвердила Гликерия. «Кроме того, ходят слухи, что вам срочно нужны журналисты». «Вот как?» — задумался Михайлов. «К сожалению, это правда». «Я беру вас, раз у вас филологическое образование, но сразу оговорюсь, что не знаю, на какой срок. Если на следующей неделе все станет на свои места, вы, к сожалению, можете нам больше не понадобиться, а пока медлить нельзя. Идемте, я представлю вас коллегам». Главный редактор и Гликерия поднялись и зашли в соседнее помещение, где за столом их ждали три журналиста. «Доброе утро всем. Это наш новый сотрудник Гликерия. Она будет помогать нам со следующим номером журнала», — сказал Михайлов, присаживаясь на свободный стул. «Как вы успели заметить, у нас проблемы. Я надеюсь, что наши люди найдутся. Двоих уже нашли мертвыми». Наступила полная тишина, так что стало слышно тихо жужжащий холодильник. «Что значит «нашли мертвыми»? Ты что, шутишь?» — спросила одна сотрудница. Главный редактор вздохнул и взял в руки лежащий рядом карандаш. «Нет, я не шучу, Кира», — добавил он, покрутив карандашом. «Дима и Кирилл были застрелены. Как бы то ни было, на следующей неделе выпуск должен быть готов. Что у тебя?» «Так что, остальные тоже убиты?» — широко открытыми глазами ответила вопросом Кира. «Я не следователь, откуда я могу это знать?» «Предлагаю всем взять себя в руки, вспомнить о том, что мы все журналисты, и подготовить очередной выпуск не хуже предыдущих». «Хорошо», — сказал сосед Киры слева. «Меня зовут Сергей», — продолжил он, сделав символический поклон головой в сторону Гликерии. «Знакомьтесь и работайте. Я уеду на пару часов по делам», — сказал главный редактор, поднимаясь из-за стола. «Для нас это означает, что начальника не будет почти до конца рабочего дня», — пояснил Сергей, когда тот вышел из редакции. «Меня зовут Константин. Будешь кофе?» — спросил Гликерию третий журналист, улыбнувшись. «С молоком», — ответила она. «Хорошо», — ответил Константин, положив руки, как Гликерии сначала показалось, на подлокотники. Вывернув коляску, Константин подъехал к серебристой кофейной машине и нажал на кнопку. «У нас почти все пьют капучино со сливками, так что ты будешь одной из немногих, кто пьет черный кофе», — добавил он. Сделав кофе, Константин подъехал к Гликерии, держа маленький поднос на коленях, и ловко поставил его со всем содержимым на стол. «Я, конечно, пытаюсь сосредоточиться на работе», — медленно выговаривая слова, продолжил разговор Сергей, наблюдавший все это время за происходящим, подпирая голову одной рукой, «но я не уверен, что у меня получится». «Вчера я съездил в одну организацию, попил с ними чаю, пообщался, и сейчас приступаю к статье, то есть мы вместе напишем пару статей. Ты можешь работать, например, за этим компьютером. Как ты слышала, пятеро коллег куда-то пропали. Вот и Эдуард, хозяин этого компьютера, неизвестно где. Можешь не спешить с кофе», — сказал он Гликерии, включая компьютер. На экране появилось лицо в паранже. Десятилетняя жена 30-летнего мужа с глазами, в которых читался ад на земле, говорила о том, что муж ее бьет и заставляет совокупляться с ним, хотя она этого не хочет. Через мгновение видео было выключено Сергеем. «Вот две недели так», — пояснил он, подойдя затем неспешно к кофейной машине. Нажав на кнопку, он понаблюдал некоторое время за струйкой кофе. Вероятно, кто-то взломал компьютер и рассылает вот такие видео. Например, Николаю были доставлены по почте медицинские доказательства мужского климакса, хотя он такие исследования нигде не запрашивал. Я тоже их прочитал, и мне стало не по себе. У Елены пару дней назад таким же образом появилась видеозапись, которую мне тяжело пересказывать, — сказала Кира, смотря перед собой. По пляжу на одном из курортов Турции ходит девушка из России с побритой головой и предлагает всем бесплатно оральный секс. «Стоп!» — вдруг сказал Сергей, повернувшись всем корпусом к присутствующим. «А вам не кажется, что такие видео приходили только тем из наших коллег, кто пропал?» Настала кратковременная тишина, так что было слышно журчание струйки кофе из автомата. «Константин», — обратился Сергей к коллеге в инвалидной коляске, — «ты у нас самый умный, как я считаю. Что ты молчишь? Как ты это себе объясняешь?» «Не поверю, если ты скажешь, что не попытался разобраться в том, что у нас происходит». «Я всегда пытаюсь во всем разобраться», — спокойно ответил Константин, допивая свой капучино. «Кто-то пытается что-то сказать. А значит, исчезновение наших коллег также связано с этим. Ты хочешь сказать, что тот, кто подбрасывает нам эти материалы, убил наших сотрудников? — спросила Кира. «Скажем так, я думаю, что он имеет к этому отношение», — добавил Константин, подъезжая к кофейной машине. «Кто-нибудь еще будет что-нибудь?» «Да, я буду», — сказала Кира. «Тебе что, совсем не страшно?» — продолжал Сергей. «Я, например, буквально думать ни о чем не могу. Мне кажется, ты даже не очень удивлен тому, что происходит». Константин взял в руки металлический предмет, похожий на термос, зауженный вверху, и, нажав на кнопку, нарисовал на поверхности кофе цветок из сливок. «Как ты видишь, — начал он медленно, — я сижу в коляске, но так было не всегда. С тех пор, как со мной произошло то, что произошло, я могу злиться, негодовать, ненавидеть, даже бояться, но удивляться я больше не могу ничему». Взяв чашку, Константин повез ее Кире. Послышались чьи-то шаги. Кира и Сергей переглянулись между собой. Вошедший зашел и остановился, глядя на Гликерию. «Вы что, новенькая?» — спросил он. «Женский коллектив». «Павел, доброе утро!» — обратился к нему Константин. «Ты мог бы, заходя, и поздороваться. Обычно делают так». «А я необычный», — сказал Павел, садясь за свой компьютер. «К сожалению, ты не прав», — ответил Константин. «Я бы даже сказал, таких, как ты, большинство. Кроме того, даже с Гликерией у нас среди журналистов поровну мужчин и женщин». «Что ты на меня напал?» — спросил Павел, повернувшись к Константину. «Ну, ты же просто так кричишь на Киру или тех, кто доставляет пиццу, особенно когда это не мужчины. Так не удивляйся же, когда кто-то хочет покричать на тебя. Кстати, я тебя хотел спросить о твоей статье под названием «Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят». «Ну и что? Название не понравилось?» — спросил Павел, причесываясь. «А до этого ты ознакомился со статистическими данными?» «Зачем?» — удивился Павел. «Я просто подумал, что если профессионал пишет о статистических данных, то он их должен знать, или ты это видишь по-другому?» «Значит, ты считаешь, что моя статья должна была бы называться «Потому что на 10 ребят по статистике 9 девчонок»?» «Согласно официальной статистике Госкомстата, на 1000 парней до 30 приходится 968 девчонок до 30», — пояснил Константин. «Ты же, по собственным словам, спишь с интернетом. Полюбопытствуй, посети хоть раз сайт Росстата». «Ну и что?» — ничуть не удивившись, сказал Павел. «Все равно. Мои статьи читают, и я получаю много восторженных писем от читателей. Это главное. А Росстат ошибается. У меня на лестничной площадке, кроме меня, все женщины». «Ты знаешь, Паша, если бы я тебя не знал, то рассмеялся бы сейчас из-за твоей антилогики до боли в животе. Потому что Россия и твоя лестничная площадка, Паша, это не одно и то же», — сказал Сергей. «Получается, что как раз 32 парня могут стоять в сторонке и теребить платочки или еще что-нибудь теребить. Ну, или ждать, когда им исполнится 70 или больше. В этом возрасте девчонок действительно значительно больше, чем ребят», — сказал Сергей.